Цифра 16. Вот вы напомнили про детей. Опять. Какое страшное лгание идет про детей. Дети — благословение Божье, дети — радость. Ведь это все ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети — мучение и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют, и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга, достаточных людей. Они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того, чтобы не привязаться и не страдать. Наслаждение, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, меньше страдания, которое они испытывают, не говоря уже о болезни или потере ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страдания от страха за него. И потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя. Ясно, что это не любовь, а эгоизм, но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм не поднимается рука. Когда вспомнишь все то, что они перемучаются от здоровья детей, благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни, как вспомню только, даже теперь жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое-четверо детей, и она вся была поглощена ими, ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасение от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасение. Постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делается, что она прикидывалась беспокоящейся о детях для того, чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, она делала и говорила нарочно. Но нет, она сама страшно мучилась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучиться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их — была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных. Отсутствие воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасать от болезни и смерти. И дети для нее, для курицы, не мучение. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать. Дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные. Она греет, кормит его. И делая это, знает, что она делает все, что нужно. И сдохнет цыпленок. Она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то, уж не говоря о болезнях, как лечить, о том, как воспитывать, растить. Она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные, постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем, нет, не так, не тем, а вот этак. Одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух. На все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рождаться дети. Они так кормили, не так искупали, не вовремя, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать. Это пока здоровье, и то мучение. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить, и что есть такая наука, и такие люди доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен. А не захватил этого доктора? Или живешь не в том месте, где живет этот доктор, и ребенок погиб? И это не исключительная вера, а это вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это. У Екатерины Семеновны умерло двое, потому что не позвала вовремя Ивана Захарыча. А у Марии Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку. А вот у Петровых вовремя, по совету доктора, разъехались по гостиницам и остались живы. Они разъехались и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг и спасли ребенка. Как же тут не мучиться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животно привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает. Менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет, как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучилась. Если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в Бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы. Бог дал, Бог и взял. И от Бога не уйдешь. Она бы думала, что жизнь и смерть, как всех людей, так и ее детей, вне власти людей, а во власти только Бога. И тогда бы она не мучилась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей. А она этого не сделала. На то для нее положение было такое. Даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную, животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем средства сохранения тех существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги. И то не всегда. Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня не радость, а мука. Как же не мучиться? Она и мучилась постоянно. Бывало только, что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать. Только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и, конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за каким доктором, куда отделить? Не начинаются клистеры, температуры, микстуры и доктора. Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна, так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор, как были дети, и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством, и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы. Мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок, орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекали каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки. Но нам в нашей постоянной войне не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница. Мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.